1498 году начался в княжеском семействе раздор, стоивший жизни многим. Протекло более 7 лет после смерти старшего сына, оставившего по себе сына Дмитрия. Мы не знаем, как держал себя князь по отношению к вопросу о том, кто должен быть наследником, второй ли сын Василий от Софии или внук Дмитрий, которого отец уже был объявлен соправителем. Мнение современников и потомков приписывало смерть старшего сына княгине Софии. Она не любила ни сына первой супруги Ивана, ни ее внука, и желала доставить престол своему сыну Василию. Но против Софии существовала партия, и во главе ее было 2 боярина – князь Патрикеев и зять Ряполовский. Они были доверенными людьми государя, все дела переходили через их руки. Они употребляли усилия, чтобы охладить Ивана к жене и расположить к внуку. Со своей стороны действовала на Ивана невестка Елена. Свекор очень любил ее. Но и противная сторона имела слуг. Когда Иван оказывал ласки Дмитрию, сторонники Софии стали пугать Василия, что родитель его возведет на княженье внука, и от этого Василию придется плохо. Составился заговор. К нему пристали князь Полецкий, Хруль, Скрябин, Гусев, Еропкин. Решено было, что Василий убежит из Москвы. У князя сберегалась казна в Вологде и на Белоозере. Василий захватит ее, а потом погубит Дмитрия. Заговор этот открылся в декабре 1497 года. Государь узнал, что к Софии приходили лихие бабы с зельем. Иван Васильевич рассвирепел, приказал взять под стражу сына, всех заговорщиков казнили, отрубали руки и ноги, потом головы. Женщин, приходивших к Софии, утопили в Москве-реке. Назло Софии и ее сыну 4 января 1498 года Иван венчал 15-летнего внука в Успенском соборе шапкою Мономаха. Это было первое коронование на Руси. Но прошел год, и все изменилось. Иван Васильевич помирился с женою и сыном, охладел к Елене и внуку. Самолюбие его было оскорблено тем, что Патрикеевы и Ряполовский взяли силу. 5 февраля 1498 года Семену Ряполовскому отрубили голову на Москве-реке за то, что он высокоумничал с Патрикеевым. Та же участь суждена была Патрикеевым, но митрополит Симон выпросил им жизнь. Князь Иван Патрикеев и сын его Василий должны были постричься в монахи, а Меньшой был посажен под стражу. Иван Васильевич провозгласил сына государем Новгорода и Пскова. Такое выделение 2 земель поразило псковичей, недавно признавших будущим государем Дмитрия Ивановича. Они не понимали, что это значит, и решили послать посадников к князю за объяснениями. «Пусть», — били они челом, — «великий государь держит свою отчину по старине. Который будет великий князь на Москве, тот и нам был бы государем». В то же время псковичи не дозволили владыке Геннадию поминать Василия. Великий князь принял послов гневно. «Разве я не волен в своих детях и внуках? Кому хочу, тому и дам княженье». С этим ответом он послал назад одного из посадников, а прочих засадил в тюрьму. Венчанный Дмитрий продолжал носить титул великого князя Владимирского и Московского, но находился с матерью в отдалении от деда. 11 апреля 1502 года государь положил опалу на него и его мать. В этом случае действовали внушения не только Софии, но и духовных лиц, обвинявших Елену в том, что она принимала участие в жидовской ереси. Василий объявлен был великим князем всея Руси. Запретили поминать Димитрия на ектеньях. Через 2 года Елена умерла в тюрьме, когда в Москве совершены были казни над еретиками. Сын ее должен был пережить мать и деда и изнывать в заключении по воле дяди, преемника Иванова. Событие с Димитрием и Василием было проявлением небывалого на Руси самовластия. Семейный произвол соединялся с правительственным. Ничем не осенялся тот, кто был государем, не существовало права наследия. Кого государь захочет, того и облечет властью, тому и передаст свой сан. Венчанный преемник томился в тюрьме, другой, сидевший в заключении, возводился в сан государя. Подвластные земли делились и соединялись по произволу. Государь считал себя вправе раздать по частям русскую землю, как свое имущество. В это время Иван Васильевич, приучивший всех повиноваться себе, выработался окончательно в восточного властелина. Женщины, говорят современники, падали в обморок от его гневного взгляда. Придворные должны были забавлять его. А когда он, сидя в креслах, предавался дремоте, они стояли вокруг него, не смея кашлянуть. Таков был Иван Васильевич, основатель московского единоначалия. В последние годы 15 века Иван Васильевич, заключивший союз с Данией, в качестве помощи союзникам вел войну со Швецией. Война эта, кроме разорений, не имела последствий. Важнее был в 1499 году поход в Югру, в северо-западный угол Сибири и восточный край Архангельской губернии. Русские построили крепость на Печоре, привезли взятых в плен югорских князей и подчинили край Москве. Это было первым шагом к покорению Сибири, которое началось уже с конца XVI века. В 1500 году вспыхнула война с Польшею и Литвою. Натянутые отношения между тестем и зятем разразились враждою по поводу переходов на сторону Москвы князей, подручных Литве. Отрекся от подданства и поступил на службу к Ивану князь Семен Бельский. За ним передались потомки беглецов из московской земли. Внук Ивана Можайского и внук Шемяки Василий. Они отдавали под власть московского государя пожалованные их отцам и дедам владения Чернигов, Стародуб, Гомель и Любич, Новгород-Северский и Рыльск. Также поступили князья Масальские, Мценские и Серпейские бояре. Предлогом выставлялось гонение православной веры. Александр хотел посадить на престол киевской митрополии смоленского епископа Иосифа, который был сторонником флорентийского соединения церквей вопреки прежним митрополитам, которые, кроме преемника Исидорова, сохраняли восточное православие. Иван Васильевич нарушил договор с зятем. По нему запрещено было принимать с обеих сторон князей с вотчинами. Иван послал зятю разметную грамоту и отправил на Литву войско. Русская военная сила в те времена делилась на отделы, называемые полками. Главный полк, по бокам его полки правой и левой руки, передовой и сторожевой. Ими начальствовали воеводы. Между начальниками существовал обычай местничества. воеводы считали долгом чести находиться в должности, которая бы не была ниже по разряду другой, занимаемой лицом, которого отец или дед были ниже отца или деда первого. Принимались во внимание случаи, когда посторонние, но равные по службе, занимали места выше или ниже.